«Мы не хотели причинить вред Азуме сама, господин», — выпалил старший из братьев. «Тот, которого я лишил глаза. Нашей целью был Гайбзин». Дэйчи снова покосился в мою сторону. Азуми отдыхала под присмотром медведя и Мамору, хотя последнего мы не допустили в комнату и заставили сторожить за дверью. Переводчика не было, и японцы думали, что я не понимаю их слов. Но они ошибались. Не полностью, но общий смысл до меня доходил. «Изао, почему ты решил напасть на него?» «Потому что я убил его отца», — ответил я за парня по-русски. «Но, кажется, все поняли. Самураи обернулись на меня. Встрять в разговор главы клана для них наверняка было чем-то из ряда вон. Но я очень не люблю, когда меня обсуждают без моего участия. Сайго, так вот, значит, как его звали. Сочувствую вам, парни. Вы навлекли на себя беду из-за очень хренового поступка собственного отца. Ты лезешь не в свое дело, Гайбзин», — возмутился Дэйчи, оглядываясь на Изаму. «Ох, ты сильно ошибаешься», — оскалился я. «Мы с медведем в особняке Нагао скрывались под масками, но наверняка до всех уже дошло, что это были именно мы. Так что смысла таиться я не видел». «Да что ты себе!» Я прервал его, выступив вперед, чем заставил заволноваться самураев Нагао. Остановился рядом с братьями, краем глаз наблюдая за их реакцией. То, что я собирался сделать, было довольно опасным в текущем положении, но я успел уяснить одну важную вещь, пока находился в кругу самураев. Сколько ни почитая их традиций, уважать они будут только сильного и смелого человека, иначе это будет выглядеть как обычное подхалимство, а подхалимов я терпеть не могу. Эти люди напали на русского дворянина, рявкнул я, и отвечать они будут по законам Российской империи. Встать, последнее было обращено братьям Сайго, и они почему-то узнали это слово, подскочили и чуть ли не по стойке смирно выстроились передо мной. Это они молодцы, а вот самураи сплоховали, похватались за мечи, занервничали, но не обнажали клинки, косились на Дэйчи, ожидая приказа. И хотя мы с Изаму сейчас были вдвоем против целой своры, они нас боялись. Нагао раненый слаб, а он единственный, кто мог противостоять Такеда. Да и мои навыки нельзя сбрасывать со счетов, тем более, помимо меча, я носил защитные модули и восстановленный боевой пояс. Последние события заставили ускориться в его починке. «Что ты себе позволяешь?» — прошипел Дэйчи по-русски. Я даже удивился, услышав родную речь, хоть и порядком исковерканную. «Перед тобой, самурай, стоит граф Российской империи и министр магоснабжения японской губернии. Это не внутреннее дело кланов, а покушение на представителя власти». Я отвернулся от Дэйчи и снова обратился к Сайго. «Вам повезло, каждому из вас. То, что вы остались в живых, ничто иное, как удача или шутка судьбы. Поэтому я не стану убивать вас прямо сейчас». Братья обеспокоенно переглядывались, явно не понимали, что я говорю. А вот Такеда смог понять и взялся им переводить. Причем с ироничной улыбкой, мол, глава древнего рода толмачит юнцам из мелкой вассальной семьи. Переводили-то им, но поняли и остальные, и зароптали. Кто-то даже снова схватился за меч. Я выдержал небольшую паузу, чтобы первые эмоции утихли, а затем спокойным твердым голосом, тише прежнего, чтобы заставить всех слушать внимательнее, обратился к старшему из братьев. «На вашем роду пятно позора, Изао Сайго. Твой отец пытался изнасиловать Азуми Такеда. За это я его и убил». И замолчал. Все замолчали, даже Дэйчи, набравший воздуха, чтобы возразить мне, осекся. А в глазах братьев Сайго читался неприкрытый ужас. Средний с яростью порывался что-то возразить, но Изао его остановил. Они переглянулись, и во взгляде братьев проступила обреченность. Похоже, они знали, на что был способен их отец. Тишина длилась минуту, а затем все трое, не сговариваясь, пали ниц уже к моим ногам и хором воскликнули: «Простите нас, господин, мы готовы смыть позор кровью». Однако Изао быстро очухался, прижал головы братьев к полу, а сам обратился ко мне, Дэйчи и Изаму одновременно: «Прошу, помилуйте моих братьев, я готов совершить сеппуку, чтобы...» «Нет», — отрезал я, снова громко и звонко. «В законе Российской империи нет такого наказания». Изао дрожал, весь покрылся испариной. Под жуткой повязкой выступил кровавый пот, а единственный глаз покраснел и дергался из стороны в сторону. «Почему ты напал последним?» — спросил я. «Отвечай честно, ложь тебя не спасет». Изао нервно сглотнул, задрожал, и только он хотел ответить, как средний брат выпалил: «Это я виноват, я не сдержался, не послушался его и напал. Позвольте мне принять наказание, Сакаку». выпалил старший, мотнув головой и тут же сощурившись от боли. «Нет, позвольте мне», — начал было младший, но его прервали оба старших брата. «Ай, молчи, мне нелегко удалось сдержать ухмылку. Молчите все трое», — вместо этого приказал я. «Вы проследуете с нами в поместье Такидесама, там я решу, что с вами делать». Дэйчи сгреб пальцами одеяло, из-под лобья процедил. «Граф Разин, что вы себе позволяете?» Уже начал понимать, кто есть кто. «Молодец, а с вами, Дэйчи-сан», обратился я уже к нему, так как вопрос с Сайго был закрыт. «С вами мы обсудим более важный вопрос. Думаю, пора закончить вражду между домами Такеда и Нагао». Дэйчи Нагао с силой сжимал кулаки и глядел на меня с лютой ненавистью. Я сейчас для него олицетворял все беды, постигшие Японию, как для Хидзаши выглядел Соколов в его военной форме, со сверкающей тамбовской физиономией. Но это уже прогресс. Теперь я не просто гайдзин, иностранец, с которым не обязательно считаться. С недавних пор эта земля и моя тоже. За мной власть империи и законы, защищающие аристократию. Конечно, непривычно козырять дворянским титулом, но у меня вроде неплохо получается. Уроки Соколова не прошли зря. Японская губерния волей его величества императора и решением Верховного Сената сохранила права и большинство территорий самурайских кланов. Мы с уважением относимся к японскому народу, как к народу чести и силы, но не стоит думать, что все останется как прежде. Я сделал небольшую паузу, позволяя Такиде перевести мою речь, а Дэйчи переварить услышанное. «Перемены коснутся всех, господин Нагао. Дом Такеда помог вам, и за вами долг. Вражда между домами прекратится с сегодняшнего дня. Вы заключите союз, такой же долговечный и крепкий, как прежнее соперничество. И почему же о таком говоришь мне ты, граф?» — прорычал Дэйчи. «Это внутренние дела самураев. Они перестали таковыми быть, когда вы напали на меня и моих близких», — со сталью в голосе ответил я. «И когда вы связались с агентами наших врагов, чтобы ограбить военные склады». Вот теперь наступила напряженная тишина. Самураи не двигались, но походили на сжатые пружины. Стоит только отпустить и рвануть с места. Дэйчи это понял. Также осознал, что стоит одному из них сорваться, как тут же начнется бойня, в которой неизвестно кто одержит верх. Изаму Такеда все еще оставался сильнейшим воином Японии и представлял огромную угрозу. В прошлый раз им пришлось объединиться, чтобы потеснить Изаму. А теперь сильнейший из Нагао, Дэйчи, оказался беспомощен. Поэтому он поступил крайне мудро. «Оставьте нас». Сначала никто не шевельнулся. «Странно. Оставьте нас. Это приказ», — уже громче повторил он. И самураи, оглядываясь друг на друга, медленно покинули помещение, пока в комнате не остались только я, Такеда и Нагао. «Изаму, ты в сговоре с русскими?» — спросил Дэйчи. «На этот раз я не стал встревать. Их дела пусть обсудит. Плохо только, что понимал через слово». Такеда печально улыбнулся, со вздохом уселся на скамью возле кровати и уставился вдаль через широкий проход на смотровую площадку. Внутрь пробрался ветерок, немного освеживший голову. «Я не в сговоре с русскими, Дэйчи», — тихо заговорил Изаму. «Я хочу, чтобы моя родина не сгинула. Времена изменились, друг. Нашей магии не хватает, чтобы сохранить наследие предков и передать его новым поколениям. Нужно меняться. Мы уже опоздали». Дэйчи молчал, но его взгляд изменился. Мне он показался немного растерянным, и я быстро осознал, почему. «Ты впервые назвал меня другом, Изаму». Сенсей обернулся к нему, тепло улыбнулся. «Отныне мы союзники. Теперь можно». И впервые я увидел, как улыбается Дэйчи Нагао. Старый суровый самурай, еще недавно лежавший без сил, даже немного зарумянился. Ну или освещение так удачно упало. Однако теперь мне придется немного испортить ему настроение. Хорошо, хоть оба моих собеседника вполне сносно понимали по-русски, иначе пришлось бы нелегко. «Мне понадобится ваше содействие, Дэйчи-сан», — вступил я. «Как уже упоминалось ранее, я занимаю пост министра магоснабжения. С Такеда-сама мы планируем ввести новую систему магоснабжения, чтобы сохранить истоки, но направить их ресурсы на благо людей, и при этом сохранить местные взаимоотношения с йокаями. Что вы имеете в виду?» — нахмурился Дэйчи. «Нам понадобится доступ на истоки близ Мацумата, Саку, Тоима, Атари, Юдзава и Нагаока». «Зачем?» — еще сильнее насторожился он. «Мы начнем разработку месторождений, запитаем населенные пункты магией и снабдите военные лагеря», — добавил Дэйчи. Я кивнул. Скрывать намерения не было смысла, Йокай взбесится. Они начнут нападать на людей, будоражить другие истоки. Вместо магоснабжения нам придется проливать кровь. Этого не будет, уверил я. С удовольствием отметил, что Нагао пошел на контакт. Осталось только его убедить, а уж тут мне поможет Такеда. Он как раз и присоединился к беседе. Игорь-сан настоящий мастер своего дела. Хоть маг он еще плохой, но его не просто так поставили на должность министра. И он хочет помочь нам сохранить наследие. Доверься ему, друг. Изаму будто смаковал это слово. Будто давно хотел бы называть так Дэйчи. Даже если я и соглашусь, проворчал он. Мой дом расколот. Мацумата наверняка уже заняли предатели. Тойма, Атари уже под их контролем. Кьюдзава и Нагаока уже направляются их силы. Мои сторонники собрались здесь и в Саку. Мда, а нам точно нужен именно Дэйчи. Похоже, его соперник отжал почти все территории. Такеда, судя по взгляду, таким вопросом даже не задавался, так что придется возвращать потерянные земли. Вот только как это сделать, кто возглавил мятеж? Спросил Изаму. Хандану Исуги, хмуро ответил Дэйчи. И Изаму тоже нахмурился, задумался. Видно, серьезный перец этот Уисуги. Он был в тот день, в поместье? Спросил я. Нет, Уисуги удалился в то ему после того как. Дэйчи неловко запыхтел, подбирая слова. После того как его брат похитил Азуми, он вел людей в тот день. Его брат, Бада Уисуги, младший наследник дома, но предан Хандану всем сердцем. Похитителей было трое. Кто остальные двое? Я даже слегка заволновался. Спрашивать про агента британцев напрямую пока не стоило. Но если наш новый друг и так все выложит, то и не придется. Бада, Идзамаши Кэйсин, но с ним я почти не знаком. Он держался рядом с третьим. Это был. Дэйчи прервался. Видно, взвешивал, стоит ли говорить. Пытался просчитать мою реакцию, но решился довериться Такиде. Это был англичанин. Тот, что навел вас на конвой с оружием. Да. Как звали британца? Дэйчи уже набрал воздуха, чтобы ответить, но вдруг нахмурил лоб и забегал глазами, вспоминая что-то, а затем удивленно посмотрел на меня и сказал, я не помню. В смысле, как он выглядел, откуда взялся, что делал, не помню. Выпалил Нагао, едва не подскочив с кровати. Он занервничал, стянул с ног одеяло, сел на край кровати, коснувшись босыми ногами каменного пола и тяжело задышал, даже запыхтел. Ублюдок, кусок свиного дерьма, подлый. Дальше пошел поток отборной брани, перевода которой я не знал. Но общий смысл был понятен и так. Британский шпион вытравил из Нагао все подробности. Сильная магия. И очень сильный маг, если смог провернуть такое с самим Дэйчи. Неужели сам хамелеон? Это Уисуги привел его, догадался я. Да, он, со злостью прорычал Нагао. Я придушу ублюдка собственными руками. Если не сам хамелеон поработал над головушкой Дэйчи, то один из его помощников. А раз это Хандан Уисуги привел его в дом Нагао, мне нужно добраться до него, чтобы выведать информацию про британских агентов. Причем сделать это прежде, чем хамелеон почистит и его мозги. Игорь-сан, ты что-то придумал? Спросил Такеда, заметивший на моем лице ухмылку. Дэйчи тоже обернулся. Его переполняла злость, но на этот раз не я был ее причиной. Но я мог бы стать решением. Точнее, один мой бравый товарищ. Говоришь, ты узнал, кто ограбил мои конвои. На лице Александра Соколова отразилась гремучая смесь из ярости, радости и предвкушения. Даже мне стало немного не по себе. Да, но у меня просьба. Какая, дружище? Говори, сделаю что смогу. Он аж вскочил из-за стола, с грохотом врезав кулаками по столешнице. Магия вокруг него начинала сгущаться, и у меня во рту снова появился уже привычный привкус. Это должно быть неофициально. Дела самурайских кланов, к которым лучше не обращать внимания империи, понимаешь? То есть твоя просьба, это разобраться с врагами самому, а не отдавать их под суд. Я правильно понимаю, Игорь Сергеевич? Прищурился Соколов. Правильно, кивнул я. Александр еще несколько секунд померил меня изучающим взглядом, а затем громко расхохотался. Нет, это великая удача, что я связался с тобой, граф Разин. Просто подарок судьбы. Он перестал смеяться, но вдруг глянул на меня с диким оскалом и пылающими глазами. Эту просьбу я исполню с превеликим удовольствием. Пока мы разбирались с домом Нагао, истоки на землях Такиды уже начали отстраивать. Мы практически закончили первый, пробный исток, а на основе полученного опыта по остальным месторождениям проводили изыскания на местах, составляли проекты строительства и распределяли материалы. Логисты уже разрабатывали маршруты, руководители групп нанимали бригады. Пришлось внести некоторые коррективы. Например, сформировать бригады инженеров-оперативников из смешанных коллективов русских и японцев. Причем среди местных должно быть минимум по одному самураю. Полить из всех орудий, как мы делали в Тунгусе, не получится. И сегодня как раз в планах запустить первый исток, чтобы проверить работоспособность нашего проекта. А пока что я занимался своей разработкой, от которой зависел успех проекта в будущем. Иннокентий предупреждал, что достичь баланса добычи и восстановления руды не получится при текущих технологиях, и это навело меня на мысли о создании кое-чего особенного. Дело в том, что ЙОКФ привлекало количество и скорость изменений в магическом поле. Если какой-нибудь один самурай орудовал киркой, чтобы выбить пару кристаллов, они даже внимания не обращали. Но если устроить там настоящую шахту, вряд ли демоны обрадуются. Поэтому добывать руду придется осторожно, не затрагивая глубинные туннели. Еще в первые дни разработки проекта по новому магоснабжению я провел некоторые расчеты и сравнил выводы с наблюдениями внутри истока. Понял, что нам понадобится новое оборудование, аналогов которому сегодня нет. Иннокентий же подтвердил мои выводы своими расчетами. Мы пришли к выводу, что для долгосрочной работы истоков придется увеличивать КПД добычи минимум в 2 раза. Однако я пошел дальше. Даже, наверное, слишком далеко. Идея была довольно безумная и вводила в ступор проектировщиков, для которых она обозначалась как черный ящик. Нужно было подготовить текущее оборудование для установки этого изобретения. Мои правки в проекты тоже вызывали кучу вопросов, но ответить на них я пока даже сам себе не мог. Так что терки внутри дома Нагао и клановые междоусобицы были далеко не самой большой проблемой. Потому что я оказался в тупике. Мое изобретение должно было выкачивать магию из самой руды, не разрушая кристаллическую решетку. То есть чистая энергия получалась бы сразу на выходе из истока. Эта идея посетила меня, когда я находился в глубинных пещерах, а магия циркулировала по моей нервной системе. Я ведь просто поглощал ее, управлял ею прямо из воздуха. Так почему же это нельзя воспроизвести в механизмах? Однако мне не хватало знаний. Тут требовались не просто понимание магических законов, но и навыки программирования, умение управлять природной магией, чтобы описать задачу для программы, и даже алхимия, чтобы подобрать нужные материалы для элементов. По сути, я собирался создать антитворец, который будет не преобразовывать магию в нечто осязаемое, а поглощать ее из руды. Игорь Сергеевич, можно, мило, та что из отдела геологов, приоткрыла дверь. Да, входи, ответил я, откинулся в кресле, помассировал веки, глаза покраснели, чесались и болели. Мила осторожно зашла, прикрыла дверь и тихим голосом сказала: «Там пришел какой-то военный, требует, чтобы пропустили к вам». «Пропусти», вздохнул я. «Кажется, она решила, что у меня проблемы». «Возможно, так и есть». Мила ушла, а через несколько секунд передо мной стоял солдат. Он выровнялся по стойке смирно и звонко отчеканил: «Генерал-губернатор Державин вызывает вас на аудиенцию, ваше сиятельство, срочно». Глава 14. Просрочно посыльный не шутил. У здания офиса меня ждал ФТА, или ВАТА, как его чаще называли в народе. Военный транспортный автомобиль, обладающий достаточно высокой маневренностью и скоростью, а также отдельным блоком питания для защитных полей. Это был легкий быстрый внедорожник для переброски диверсионных групп в тыл врага. Ну и просто достаточно удобная машина, на которой разъезжали по поручениям солдаты и офицеры. Правда, с комфортом в ней было плохо. Нас жутко трясло по неровным дорогам токийского пригорода. «Мы разве не во дворец?» – спросил я водителя, когда тот свернул с прямой дороги. «Нет, генерал-губернатор сейчас находится в своем поместье. Интересно, Державин занял один из императорских особняков. Как это заведено в Японии? Небольшая крепость с валом, дом, сад, пруд, довольно просторный двор. Правда, возле дома уже успели отстроить небольшую подстанцию с генераторами, от которой питался особняк. И я не помню, чтобы мое министерство занималось этим проектом. Похоже, у маршала были свои умельцы. Меня высадили у ворот, оборудованных под современную систему защиты. Меня просканировали, осмотрели и пропустили внутрь, предупредив Державина о моем прибытии. Сам генерал-губернатор нашелся в беседке возле пруда. Он сидел на плетеном кресле и довольно улыбался, попивая вино, а рядом стояла тарелочка с нарезанным сыром. «Граф, добрый день. проходите». Слуга, сопроводивший меня до беседки, откланялся по его знаку и оставил нас наедине. «Добрый день, ваше сиятельство», — слегка поклонился я. «Мне сказали, у вас ко мне срочное дело». «Да, так и есть, Игорь Сергеевич, присаживайтесь». Державин указал на кресло по другую сторону от стола. Я сел и пытался понять, что вообще происходит. Маршал слегка улыбался, говорил дружелюбно, словно мы были хорошими знакомыми. К тому же на нем был домашний костюм, а не военная форма, что добавляло странности ситуации. «Угощайтесь. Вино из моего виноградника в Крыму. 10 лет назад был чрезвычайно удачный урожай. Даже сам император оценил ту партию по достоинству. Сам его величество», — искренне удивился я, — «это великая честь. Премного благодарен, ваше сиятельство». Бокал с напитком уже был наполнен. Я поднес его к лицу, немного взболтнул и вдохнул аромат. Привычки употреблять алкоголь у меня никогда не было, но хорошее вино я иногда себе позволял в прошлой жизни, так что было с чем сравнить. Из бокала потянуло приятным ароматом с нотками шоколада. Я пригубил, распробовал, почувствовал, как терпкий вкус растекается по языку, оставляя приятное послевкусие. «Прекрасно», — выдохнул я. «Благодарю», — улыбнулся Державин. «Должен ответить, Игорь Сергеевич, теперь вы значительно больше походите на дворянина, чем при нашей первой встрече. Это все благодаря графу Соколову». Державин не на шутку удивился, даже отставил бокал и немного приподнялся в кресле, чтобы повнимательнее на меня посмотреть. «Вы, верно, шутите?» «Нисколько. Нет, я слышал, что вы сдружились, но учиться такому у такого». «Удивили, удивили, граф». Я пожал плечами и еще немного отхлебнул. «Вино действительно вкусное, и за него, чую, придется заплатить сполна. Хотелось бы поскорее узнать, чем, но Александр как-то сказал, что переходить сразу к делу в светской беседе не принято. Собственно, поэтому он старается в таких беседах не участвовать, и я его отлично понимаю. Вы расположились в поместье из-за Мутакиды?» «Да, это так. Я ничего не имею против, но негоже графу ютиться по гостям. Вам нужен собственный дом, не находите? Я могу с этим помочь». «Не стоит. Такеда очень гостеприимен и много помогает мне в работе. Удобнее жить под одной крышей. К тому же он обучает вас магии, верно?» — усмехнулся Державин. На мгновение почувствовал прохладу в его голосе и окончательно убедился, что дружелюбие было маской. Вот только зачем он ее нацепил? «Верно, Игорь Аскальдович. Из-за Мутакеда помогает мне с освоением магии». «Удачно?» «Вполне. Давайте проверим». На его лице отразился странный азарт. Ухмылка стала шире, в глазах огоньки. «Мне почему-то перестало нравиться вино». «В каком смысле?» — настороженно спросил я. «Ох, не волнуйтесь». Маршал расхохотался. «Я не собираюсь с вами драться, это было бы слишком скучно. Сыграем в игру. Что за игра?» Я поставил бокал. Настроение дегустировать алкоголь пропало совсем. Меня вызвали по какому-то срочному делу, но выглядело все как обычная беседа старых знакомых под бокальчик вина. Это настораживало. Очень. Я чувствовал, здесь что-то не так. Все походило на представление. Или на ту часть фильма ужасов, когда еще весело и радужно, когда люди веселятся, пьют и танцуют, перед тем, как начнется резня. «Ваше сиятельство, мне сказали, что дело срочное», — насторожился я. «Поверьте, все так и есть. Настал срок кое-что сделать, и вы мне в этом поможете. Пойдемте». Он вскочил с места и быстро пошагал по тропинке, махнув слуге. «Захар, подготовь все». Тот кивнул и отправился выполнять указания. Надо полагать, демонстрация была запланирована, потому что Захар даже не спросил, что именно надо готовить. «Мы освоили только одну стихию или уже приступили к остальным, граф?» «Мы обходили здание со стороны подстанции, возле которой я почувствовал легкий привкус металла. Похоже, утечка магического поля. Ничего криминального, но стоило бы подлатать, конечно. Однако меня не спрашивали, так что пусть сами разбираются». «Одну молнию. Отлично. Это очень могущественная стихия. Мало у кого к ней прирожденный талант. Я, кстати говоря, тоже начинал с молнии. Может, дадите пару советов, если вам интересно, граф?» Мы остановились на террасе у заднего двора перед небольшим вишневым садом. Державин с прищуром оглядывал его, словно измерял для чего-то. «Я играл в эту игру с братьями, когда мы были молоды», — сказал он, — «немного в другом виде, однако суть останется прежней. Надеюсь, вам понравится». «О, вот и Захар». Из дома вышел слуга. «Да не один, а с двумя мордоворотами в боевых костюмах, которые под руки вели босого человека в обносках. Мне его лицо показалось знакомым, однако не настолько, чтобы я понял, кто это такой. Аристарх Мазерский, Державин угадал мой немой вопрос. Наследник славного рода, тоже граф, как и вы, был. Аристарх со страхом оглядывался на маршала, пока его толкали в сад. Он не был связан, но не смел и шагу ступить без дозволения. Дрожал, стучал зубами и молящими глазами уставился на Державина. «В ваша светлость, позвольте, суть игры вот в чем», все с той же добродушной улыбкой обратился ко мне маршал, громко, чтобы Мазерский услышал. «В поле отправляется один игрок, мы называли его Пятнашка, а остальные, мушкетеры, должны по нему попасть как можно больше раз. Пятнашка, несомненно, должен уворачиваться, прятаться, всеми силами не давать по себе попасть. У мушкетеров есть минута, чтобы набрать как можно больше очков. У кого больше попаданий, тот и победил. Все просто». Я молча взглянул в сторону перепуганного Пятнашки и, кажется, вспомнил его. «Это же наш министр транспорта, разве не так?» – спросил я. «Как-то на этикет сейчас было начхать. Я пытался понять, что здесь нахрен происходит. Маршал хочет устроить показательную порку, или проверить меня?» «Ошибаетесь, граф», — мягким голосом ответил он. Он был министром транспорта и дорожного хозяйства. Был, пока не решил украсть деньги из казны и переметнуться к британцам. Я снова покосился на дрожащего, грязного человека, который в прошлый раз мне не понравился, но теперь перестал вызывать даже жалость. Однако мне не нравилось, к чему шло дело. Вернемся к игре, Игорь Сергеевич. Тут важен контроль. Нельзя ударить слишком слабо, ведь Пятнашка этого не почувствует и даже не дернется. Но нельзя бить слишком сильно, он должен быть в состоянии продолжить бежать. Господин, снова попытался Мазерский, но на этот раз его заткнул пинок мордоворота. Очень полезная игра для начинающего мага, не находите? Контроль, скорость, точность, все это потребуется для победы. Державин продолжал строить из себя добродушного дядюшку, не обращая внимания на стенания бедолаги. «Вы с братьями играли в такое?» — сквозь зубы поинтересовался я. «Потому что если княжеские отпрыски вытворяли подобное со своими родственниками, с чужими людьми они обходились не в пример более жестоко. Да, чаще всего. Для Пятнашки это была самая суровая тренировка. У меня однажды получилось выстоять все раунды, не получив ни одного попадания. Мазерскому это достижение не светило. Он и сейчас-то еле на ногах держался. А мне все жутко не нравилось. Если есть враг, его нужно просто убить, но издеваться? Нет уж, это не для меня. Вы первый, граф», — воскликнул Державин. Он махнул Захару, и тот нажал на кнопку карманных часов, обозначая начало раунда. «Беги, Пятнашка, беги», — подгонял генерал, мать его, губернатор. И Аристарх побежал, нервно, спотыкаясь о собственные ноги, но он бежал от одного края сада к другому, стараясь прикрываться деревцами на пути. Наверное, он тоже играл в эту игру когда-то. «Ну, чего же вы ждете, граф?» Я не сдвинулся с места. Никакой симпатии у меня это отродье не вызывало. Даже жалости не было. Но складывалось стойкое ощущение, что меня активно подталкивали в сточную яму, чтобы окунуть там с головой. «Я не буду играть, Игорь Аскольдович». «Что, не буду играть?» — процедил я, взглянув ему прямо в глаза. Несколько минут мы мерили друг друга взглядами. Воздух стал тяжелым, снова появился нарастающий металлический привкус. Державин решил задавить меня своей аурой. Магическое поле становилось все плотнее. В какой-то момент Захар раскашлялся, попятился. Он выронил часы, которые со звоном разбились о пол, и сел на ближайшее кресло. Его лицо сильно побледнело. Мордовороты охранники продержались дольше, но скоро начали оттягивать воротники, будто им стало очень душно. Только Аристарх продолжал бегать из стороны в сторону, от страха не замечая ничего вокруг. Помимо нас с маршалом, он был единственным магом и находился дальше всех остальных. А затем все резко закончилось. Воздух разрядился, привкус растворился, оставив после себя лишь легкое напоминание. Захар медленно встал, опираясь на стену, и с ужасом взглянул на разбитые часы. «Простите, господин, я...» Но его прервала вспышка огромного электрического разряда. Кривая полоса молнии появилась из ниоткуда, ослепила всех вокруг и тут же исчезла. Я заморгал, чтобы вернуть нормальное зрение. Державин все так же стоял напротив меня, но теперь на его лице не осталось ни капли дружелюбия. А в саду валялся мертвый Аристарх. британцы начали строительство первого истока, граф Разин, тихо, стальным голосом проговорил маршал. Мы уже отстали, и если не догоним их, можем потерять всю губернию. Не заставляйте меня думать, что ваши игры с японцами и их традициями, из-за которых тормозится магоснабжение, можно принять за предательство империи, а провал будет считаться именно таковым. И будьте уверены, я обеспечу вам участь куда хуже, чем была у этого мерзавца. Вам не придется, прорычал я в ответ. У вас крайне мало времени, чтобы это доказать. Маршал кивнул Захару, и тот вместе с мордоворотами потащили тело Мазерского из сада. Через неделю я собираю очередной совет. Жду от вас отчета о невероятных успехах в строительстве магических сетей, Игорь Сергеевич. В противном случае вас не спасет даже протекторат Сената. Он отвернулся, давая понять, что со мной закончил. Я кивнул и отправился прочь. Сад теперь не казался чем-то красивым. Прут и беседка напоминали далеко не об отличном вине, а протекающая подстанция. Хрен с ней. Пусть маршал сам разбирается со своим хозяйством. Я тут даже отведенные полгода могу не дожить. Надо сказать, демонстрация Державина возымела некоторый эффект. Как только меня привезли обратно в поместье, я накинул свою кожанку, вскочил на байк и отправился на исток Такиды. Меня уже ждали, что начать запуск, и теперь я понимал, что ставки снова возросли. Все должно получиться. Другого выхода просто нет. Я добрался до истока. Пригорок сильно изменился с того момента, когда я видел его в первый раз. Теперь вместо извилистой узкой тропы ко входу в пещеру вели обустроенные лестницы и дорога для служебного транспорта, поднимающиеся витками прямо к основной площадке перед рудником. Подъем сделали ступенчатым, и на каждом ярусе располагались здания. Подстанции для переработки руды, генераторная станция, хранилища, жилые помещения для работников, убежища, охранные вышки и так далее. Пока все находилось в свежем, только построенном виде. Повсюду пахло бетоном и древесиной. Я остановился на основной площадке, возле распределительного пункта, куда по конвейеру будет приходить руда. Меня уже ждали. «Игорь Сергеевич!» — воскликнул Иннокентий, мчась мне навстречу. «Он самый!» — хмуро приветствовал я, слезая с байка. «Все готово?» «Да, только вас ждем!» Он проводил меня к бригаде рабочих, собравшихся возле пункта управления, небольшого здания, откуда можно было отслеживать сигналы производства и выполнять необходимые переключения. Все волновались, особенно русские. Они-то привыкли, что перед запуском истока его зачищают от демонов, а тут этот пункт пропустили и сказали с демонами дружить. И я тоже волновался. Если будут серьезные проблемы, и придется пересматривать всю проведенную работу. Черт, проще сразу заявиться к Державину и сыграть с ним в пятнашки. Под пристальными взглядами я подошел к панели управления. Охранники на вышках перешли в режим повышенного внимания, рабочие скрылись в убежищах, а я переглянулся с Иннокентием и подумал, что стоило позвать Милу. За все ее выезды не случилось ни одного серьезного происшествия, и вера, что у девушки особые отношения с порождениями магии, начинала зарождаться даже во мне. Помимо нас с Иннокентием в помещении стоял самурай из вассалов Такеда. Он следил за строительством на случай, если вылезут йокай, и будет первое время следить за работой истока. «Поехали!» — вздохнул я, запуская исток. Тут же загудели аккумуляторные генераторы, которые давали питание для первоначальной работы. Из пещеры доносился бой буровых установок, а скоро начал двигаться конвейер. Мы молча наблюдали за лентой до тех пор, пока... «Руда!» — воскликнул Иннокентий. «Работает, Игорь Сергеевич, работает». Из пещеры показались алые осколки кристаллов, а я вдруг обнаружил, что все это время не дышал, и легким потребовался воздух. Глубоко вздохнул, но в ответ на радостные восклики спокойно сказал: «Надо проверить, как там все внутри, и тогда можно уже делать выводы». «Пошли». Иннокентий мигом затих, опасливо глянул в сторону пещеры, а затем на меня. «Я же предупредил самурая, чтобы он следовал за нами и направился ко входу. Работники пока что оставались в убежищах. Охрана все так же бдела. Мы вошли в туннель и двинулись по основному пути, ведущему в самые загруженные участки. Принцип работы этого истока отличался от привычного. Области добычи поделили на участки и составили графики работ каждого из них, чтобы дать руде восстановиться. Но и на самих участках буровые установки работали не очень стандартным образом. Их заказывали специально под проект. Маломощные, небольших размеров. Каждый был подключен к левитатору, с помощью которого можно было передвигать установки, чтобы дать жилам отдохнуть. Мы добрались до основного участка и остановились. Магическое поле здесь было довольно плотным, и Иннокентию пришлось активировать защитный покров. Буровые шумно долбили руду, сгружая осколки на конвейер. По кабель-каналам на полу пролегало питание установок, аварийного освещения, шкафов управления, сигнализации и прочих систем, необходимых для работы и безопасности. Но меня волновало другое. Как отреагируют йокай? Мы чего-то ждем? Поинтересовался Иннокентий. Мы, да, кивнул я, переглянувшись с самураем. А ты убедись, что с оборудованием все в порядке. Хорошо. Кажется, он решил, что от него зависит, как скоро удастся покинуть пещеру, поэтому принялся с энтузиазмом проверять участок. Я же старался уловить колебания магии. С учетом буровых это было непросто, но когда появился йокай, для меня это не стало сюрпризом. Алый демон образовался из ниоткуда и встал у прохода, ведущего глубже в пещеры. Иннокентий, когда заметил его, тут же бросился в нашу сторону, а самурай напрягся, приготовился действовать. «Спокойно», — тихо сказал я. Йокай, глядя мне в глаза, осторожно приблизился к одной из установок. Шум его мало волновал, как и наличие непонятных предметов. Но колебания магии, которые они вызывали, очень заинтересовали. Я снова затаил дыхание. От реакции этого демона зависело все. Я, кажется, даже не моргал, наблюдая, как он изучает установку, как с любопытством провожает кристаллы по конвейеру, осматривается. «Эр-эр-эр-эр-эр», издал он низкий рокот. Звук получился тихий, но я так ждал его, что даже шум буровых не смог заглушить его. Йокай снова посмотрел на меня своими пылающими алыми глазами. Иннокентий, спрятавшийся за моей спиной, дрожал, а самурай сжал рукоять меча. Он тоже волновался, но по другой причине. Он не хотел вступать в бой с демоном, чтобы не пострадать и не навредить. Я же не боялся этого. Для меня сам факт возможной стычки означал поражение. «Эр-эр-эр-эр-эр», снова издал демон. «Ну, что ж ты решил?» Процедил я. «Давай, хватит тянуть». И Йокай ушел. Я еще несколько секунд смотрел в опустевшую точку, и только затем выдохнул с облегчением. «П получилось?» — спросил Иннокентий. «Да», — прорычал я с удовольствием. «Получилось? Черт побери. Оставалась только одна проблема. Теперь нужно искать новый исток для тренировок. Здесь будет слишком шумно. Быстрее, быстрее. Вы слишком медленные». Изаму отбивался от сразу троих братьев Сайго прямо посреди небольшой поляны. Изао, Сакаку и Аи изо всех сил пытались его достать, но ничего не получалось. Они промокли до нитки от пота, дышали так часто, хрипло и тяжело, что казалось, будто вот-вот легкие выплюнут. Но все равно продолжали крутиться вокруг сенсея, даже не помышляя остановиться. «Зря ты их привел», — криво и едва разборчиво проговорил Хидзаши. «Почему?» — он посмотрел на меня, нахмурился, пытаясь вспомнить слова, но обреченно вздохнул. Однако тут как раз показалась Айка. Девушка была в приподнятом настроении, а над ухом торчал пышный розовый цветок. Медведь выглянул из гаража, в который мы оборудовали один из складов, и тут же спрятался обратно. Он подготавливал снаряжение для предстоящей вылазки. Времени оставалось крайне мало, но спешить только из-за угроз маршала не стоило. Лучше успеть все в последний момент, чем поспешить и провалиться полностью. «Красивый цветок», — заметил я. Айка немного смутилась, но заулыбалась еще шире. А затем Хидзаши сказал ей что-то по-японски, отчего девушка обернулась в сторону продолжающегося спарринга и повернулась ко мне. «Накамура-сан говорит, что у рода Сайго дурная кровь. Если их отец посмел тронуть госпожу Азуми, им нельзя доверять. А тебе я доверять могу, значит?» — серьезным тоном спросил я. Перевода не потребовалось. Хидзаши тут же сжал челюсть, яростно выпалил. «Да, мне можно доверять, я докажу». Даже не забыл говорить по-русски. «Молодец какой!» Наверное, эту фразу первый выучил. Однако не стоило обманываться. Пока что его держало чувство вины перед Такеда и странное понятие чести, которое было слишком для меня неясным, чтобы я сам мог довериться Хидзаши. Пока что, но скоро появится возможность проверить, кто есть кто. «Можно, говоришь?» Прищурился я. «Тогда скажи, почему Азуми тебя ненавидит?» Вопрос выбил спесь из юного главы клана Накамура. Он принялся что-то сбивчиво объяснять, но все свелось к короткому переводу Айка. Он нарушил клятву дому Такеда. «Нет, здесь что-то другое, что-то личное. И я хочу знать, что...» Хидзаши побагровел, с силой сжал рукоять меча, но в этот раз не из дикого желания направить его против меня, Так что угрозы никакой не было. Говори, поторопил я. Мы с ней были друзьями с самого детства, росли вместе. Наши отцы даже договорились о браке незадолго до вторжения. Азуми узнала, что я хочу уйти к Нагае и отговаривала меня, но слова застряли у него в горле, однако все было понятно. «Хорошо», — кивнул я, — «спасибо тебе». И тут со стороны поляны перестал раздаваться лязг затупленных клинков. Изаму стоял по центру совершенно спокойный, будто все это время просто наблюдал за происходящим. А вот братья Сайго валялись в траве. Меня окатила волна воспоминаний, причем из обеих жизней. Конечно, самыми яркими оказались недавние, в которых я сначала неделю выжимал себя до капли, а затем подыхал в жестоких спаррингах с Такидой. «Плохо», — заключил он недовольным голосом по-японски, а затем обратился ко мне на русском. «Игорь-сан, как ты умудрился не зарубить их на месте? Может, я недостаточно тебя тренировал? Уверен, это просто проказы судьбы». Изая взвыл, схватился за повязку на глазу. Похоже, рану потревожил во время спарринга. Его братья тут же подскочили, несмотря на усталость, облепили с двух сторон. «Позови Азуми», — обратился я к Хидзаши. Тот посмотрел на меня с гневом, запыхтел. «Может, я как раз собиралась». «Нет, Айка, ты лучше сходи, помоги медведю. Он на тебя все время поглядывает из гаража. Наверное, очень помощь нужна». Айка резко обернулась, снова покраснела, что-то пискнула и убежала, а Накамуре пришлось исполнить указание. Азуми появилась быстро. Кажется, она услышала вой и уже сама выдвинулась на помощь. Братья тут же расступились, передавая старшего в более умелые руки. А я увидел, как к нам приближается Александр. Граф Соколов махнул мне, как обычно, широко улыбаясь. Походка уверенная, чуть в развалку, осанка гусарская. Я выдвинулся навстречу, и мы пересеклись с другой стороны от поляны. Парню без глаза совсем худо, гляжу, ухмыльнулся Соколов. Ничего, привыкнет. Духу хватит, я думаю. Мы же договаривались встретиться завтра. Что-то случилось. Случилось. Князь Горбунов, Валерий Валерьевич, приглашает всех членов совета к себе в поместье. У него сын родился, весточка из дома пришла. Я не могу. Нужно готовиться. Можешь, Игорь. Можешь, Александр хлопнул меня по плечу. Должен. Там будут все из совета. Твое отсутствие заметит, и это привлечет лишнее внимание. А ближайшие пару-тройку дней нам это ни к чему. У меня меньше недели, чтобы разобраться с Нагаей, дружище. Прервал меня Соколов. Я все понимаю, но ты тоже должен понять. Светские мероприятия такая же неотделимая часть жизни аристократии, как этикет, дуэли и скучные заседания. Даже если ты корпорат. Азуми успокоила Изая, и братья потащили его в дом, а Такеда подозвал Хидзаши. Тот встрепенулся и поспешил явиться на зов. Снова запели клинки. Накамура справлялся лучше троих Сайго, и во многом потому, что они друг другу больше мешали. «Силен этот Изаму», — хищно заметил Александр. «Вот бы с ним схватиться. Вы тогда половину губернии спалите», — вздохнул я, потирая переносицу. «Мы выдвигаемся послезавтра. Успеем ли?» «Да», — махнул Соколов. «Так даже лучше. Меньше вопросов возникнет. Кстати, лучше явиться с дамой. Вряд ли у Горбунова соберется много свободных дам. Приму к сведению. Ты пришел только за этим?» «Нет», — ухмыльнулся граф. «У меня зачесались кулаки, а как назло никто не кидается перчатками. Ему очень понравились мои навыки ближнего боя и в принципе нравилось бить морды. Так что он меня обучал этикету и помогал Такиде обучать магии, а я его натаскивал в премудростях рукопашной борьбы». «Пошли», — ухмыльнулся я в ответ. «Думаю, нам стоит закрепить наши планы». «Так, значит, нападаем на Уэсуги с трех сторон», — заключил Аликандр. «Да, Мацумата будет отправной точкой с запада». Я ткнул пальцем на отметку на карте в планшете, а затем повел от нее линию вверх. «Мы с Изаму начнем нападение оттуда, затем двинемся по дороге на север, чтобы отрезать Хандана от его земель в округе Тоима. В это время Нагая атакует с северо-востока», продолжил Александр. «Они покинут Сака, пересекут горы, чтобы выйти к городку Иэма. Меня только беспокоит, что там по пути будет куча демонов». «Это не проблема», — помотал головой Изаму. «Мы собрались в Дадзё. Здесь было тихо, спокойно и ничего не отвлекало от дела. А оружие на стенах и атмосфера боевых искусств даже настраивали на нужный лад. По последней информации от Славы, Уэсуги засели в Нагано. Хандан созвал старейшин самых сильных кланов, и послезавтра они соберутся в его поместье». «Поместье Дэйчи», — поправил Изаму. «Ну, да, Мятежники в итоге заняли обширные территории в треугольнике округов Тоима на западе, Мацумата на юге и Нагаока на востоке, а в условном центре оказался город Нагано, где уесуги обосновали командующий центр. Наша задача была ворваться, поделить территорию на три части и заставить Хандана воевать на два фронта, пока Соколов будет устраивать ревизию складов, предприятий и поместий, что тормозит отдельные силы мятежников. Уесуги пока не осмелился открыто выступить против имперских сил, и вряд ли будет это делать при малейшей угрозе. Ну, или вызовет вооруженное сопротивление, на что наверняка надеялся Соколов. Но будет лучше, если это не коснется русской армии и русской администрации. Соколов – свой, а для градоначальников и командиров гарнизонов одни японцы просто сменятся на других. В общем, у нас еще был шанс не поднимать шумиху, но действовать придется стремительно. Хандану придется разделить силы, продолжал я, причем не только надвое. О, об этом уж я позабочусь, осклабился Александр. Доверенные люди уже отправились на места, мы покажем этим япошк. Он оглянулся на Изаму и поправился. КХМ, покажем этим мятежникам тяжелую поступь имперской бюрократии. Будь осторожен, они могут ответить сталью и магией, предупредил Изаму. Я на это очень надеюсь, хищно отозвался Соколов. Хорошо, кивнул я. Основной план, думаю, всем ясен. Запасные тоже. Осталось решить, что будем делать, если все полетит к чертям. Это будет полная задница, усмехнулся Александр. О, а давайте так его и назовем. План задница. Ограничимся просто З. Так лучше. Соколов был не согласен с этим, но план З, к которому мы, в итоге, пришли, ему понравился. А вот мне, нет. Если все покатится к чертям, имперские силы не останутся в стороне, и наши межклановые разборки затронут тех, кого не хотелось бы тревожить. Надеюсь, в этот раз все пройдет нормально. Глава 15. Прекрасно выглядишь. В этот раз не стал ждать с комплиментами. Алена, как всегда, выглядела выше всяких похвал. Черное платье подчеркивало изгибы стройного тела. Элегантное, без излишеств, только узор на плече, вышитый серебряной нитью. И японская прическа с тремя спицами, которую Айко Сазуми делали часа два. Я вдохнул приятный аромат духов, обнял ее и улыбнулся. Раз уж выдалась возможность немного расслабиться, почему бы ей не воспользоваться? А пиджак тебе придется сменить, заявила Алена, проведя рукой по моей груди. Почему? Потому что мы подготовили другой. В гостиной появились Азуми и Айко. Азуми с важным видом держала черный пиджак с таким же узором на воротнике, что был на платье Алены. Я непонимающе его рассмотрел и увидел сходство. Что это? Взял пиджак, присмотрелся. Серебряными нитями был вышит меч, от которого расходились росчерки электрических разрядов. На воротнике они повторялись справа и слева. Твой герб, он еще не зарегистрирован, правда, только недавно придумали. Если захочешь поменять или изменить что-то, он мне нравится, улыбнулся я. Спасибо. Девушки помогли сменить одежду, и попутно Алена рассказывала. Это наша совместная работа. Айка добавила меч, Азуми молнии, а я оформила все это в гармоничную картину. Сделала несколько вариантов, официальная эмблема, для одежды, для кольца. Потом взглянешь, и оформим все как надо. Пиджак сел как влитый. Три красотки окружили меня, сияя от радости и любуясь своим творением. Даже попросили немного попозировать, и я не стал отказывать. Но именно в тот момент, когда я для смеху встал в позе Супермена, в помещение вошел Изаму. КХМ, Игорь-сан, я выпрямился под тихий смех девушек и неловко почесал затылок. Да, сенсей, прошу, не опаздывай, мы не можем ждать ни минуты. Понимаю, кивнул ему в ответ. Выдвигаемся в 5 утра, помню, буду как штык. Изаму кивнул и проводил нас с Аленой во двор, где уже ждала машина. Слава, узнав о мероприятии, тут же позаботился о моем престиже, посоветовал портного, отправил краткую сводку о всех членах совета. Краткую, но с некоторыми личными подробностями, которые наверняка выведал не самым честным путем. Однако основным его заданием сейчас было не это. Слава вовсю выслеживал предателей Нагао, собирал информацию, расположение, численность. В общем, выполнял привычную работу агента тайной канцелярии. Водитель с улыбкой поприветствовал нас и открыл дверь. Он был японцем, и это меня удивило. Разве у Вячеслава был не другой водитель? Нахмурился я. Наверное, поменял, пожала плечами Алена. Я помог ей уместиться на заднем сидении, а сам сел с другой стороны. Повеселитесь там хорошенько. помахала на Майка. «Обязательно», — обещала Алена. А когда тронулись, она в предвкушении сжала мою руку. «Жду не дождусь. Давно никуда не выбиралась. Одна работа да работа. А ты что такой хмурый? Да фиг его знает. Не особо мне нравится это высшее общество, если честно. Да из прошлого подобного мероприятия не самые радостные воспоминания остались. Надеюсь, в этот раз обойдется без плохих сюрпризов». Водитель улыбнулся нам в зеркало заднего вида и спросил почти без акцента. «Вам удобно? Может, музыку включить?» «Нет, спасибо». «Хорошо. Приятного пути». Перегородка между нами закрылась, и мы с Аленой остались наедине. Но что-то мне не нравилось в этом новом водиле. «Может, позвонить Славе?» «Хотя нет, он просил не тревожить без острой необходимости. Всякое может случиться, пока он выслеживает мятежников Нагао. Они еще не рисковали вступать в конфликты с имперскими войсками, и разборки оставались делами кланов, но рисковать не стоит. Просто расслабимся и насладимся вечеринкой». Князь Горбунов закатил нехилую вечеринку. В поместье мельтешила толпа народу, играла живая музыка. Официанты носились между гостями, разнося закуски и выпивку. Для тех, кто проголодался, работала кухня под открытым небом. Запах жареного мяса, специи и атрибутов полевой готовки разносились повсюду. У меня даже в животе заурчало. «Здесь куда больше людей, чем в совете», — заметил я очевидное. «Конечно», — уверенно кивнула Алена. «Горбуновы очень богатый и влиятельный род. Я бы сказала, что гостей даже маловато, к ним многие бы хотели попасть. Нам повезло, я в этом как-то сомневаюсь». «О, а вот и он». Алена потянула меня за руку, чтобы обернулся. К нам приближался высокий мужчина с бакенбардами и небольшой залысиной, но сложение прямо богатырское, объемный живот, широкие, крепкие плечи и руки, которые вполне могли бы посоперничать с каким-нибудь разрядником по армрестлингу. В общем, крупный мужик. «Добрый вечер, Валерий Валерьевич», — слегка поклонился я. «Поздравляем с рождением сына». «Добрый вечер, Игорь Сергеевич», — пробасил он в ответ, кивнув. «Благодарю. Рад, что вы приняли приглашение, да еще и привели прекрасную даму». Он учтиво склонился перед Аленой, коснулся протянутой руки губами. «Благодарю, ваше сиятельство», — улыбнулась она. «Вы мне льстите». «Нисколько. Прошу, не стойте на месте. Члены совета собрались на втором этаже. Ваш друг уже начал опустошать мои запасы вина и, кажется, жаждет очередной дуэли. Александр времени не теряет». «Да», — хмыкнул я, — «вы совершенно правы. По пути к лестнице нам встречались другие гости, которых я видел впервые. Все они с почтением кланялись к князю, поздравляли, улыбались ему и с непониманием косились на нас с Аленой. Она даже немного смутилась от такого неоднозначного внимания. Но вот мы поднялись наверх, и неловкость улетучилась одновременно с громогласным приветствием. «Игорь, Алена, вы наконец-то пришли». Граф Соколов, держа в одной руке бутылку вина, а в другой нанизанный на двузубую вилку кусок стейка, кинул все это дело на поднос и под косые взгляды остальных собравшихся направился в нашу сторону. Да, неловкость улетучилась. Смысл париться о косых взглядах, когда все и так полетело к чертям. Александр наплевал на все приличия, крепко обнял нас обоих. «Рад вас видеть. Алена, ты выглядишь умопомрачительно, давя улыбку, спросила она. «Да, именно так». Снова крепко обнял и вдруг совершенно трезвым и спокойным голосом прошептал. «Дружище, не ходи с такой хмурой рожей. Ты должен повеселиться так, чтобы нас запомнили здесь». А затем отпрянул, похлопал меня по плечу и проводил до центра комнаты, где на диванах и креслах восседали важные дяди в окружении роскошных дам. «Господа», — объявил Александр, остановившись. «Надеюсь, вы помните графа Разина. Прошу любить и жаловать». «Да, помним», — ухмыльнулся мужчина примерно 40 лет, сидевший на диванчике рядом с женщиной минимум вдвое моложе. «На этот раз вы соизволили явиться в подобающем виде, герцог Генри Артурович Нейман, один из старших наследников обрусевшего немецкого рода на службе императора. Высокомерное лицо, снисходительная улыбка и надменный взгляд, и должность министра финансов, за которую многие бы убили. Даже на фотке в досье он выглядел сукиным сыном». Несколько дворян, словно гиены, захихикали в поддержку слов Неймана, но заткнулись, когда я огрызнулся. «На этот раз я добрался с комфортом, а не пробирался через британские территории после тайфуна». Нейман хмыкнул, отвернулся и сделал глоток. «Не обращайте внимания на герцога», — обратился ко мне дворянин возле стойки с угощениями. «Он любит язвить, когда виски слишком горчит. Ваша светлость, сощурившись, прорычал Нейман. Хотите сказать, у меня плохой виски? Наигранно возмутился Горбунов. Нет, отличное виски, заявил Александр. Герцог, вы не правы. Нейман поджал губы, набрал воздуха, чтобы возразить, но заметил предвкушающую ухмылку Соколова, поэтому лишь фыркнул и залпом опустошил стакан, даже не поморщившись. А после дворянин подошел к нам и представился. Светлейший князь Авдеев Виктор Станиславович. Он протянул руку, и я ответил рукопожатием. Меня упоминали на совете, но, быть может, министр юстиции, кивнул я. Верно, улыбнулся Авдеев. Приятно познакомиться, граф, взаимно. Затем он обратил внимание на Алену, состроил задумчивое лицо и произнес. Простите, граф, но вам не стоило приводить вашу даму к нам. Я напрягся. Алена тоже. Уже думал, как бы послать его подальше, да так, чтобы не схлопотать еще одну дуэль. Однако он договорил, обратившись к Алене. Вы рискуете затмить остальных своей красотой. А затем чуть наклонился и сказал тихо. А мои жены очень ревнивы, должен признаться. Это верно. Воскликнул Соколов и тоже перешел на шепот. Хотя меня удручает, что никто не привел дочь или хотя бы сестру. Приходится все внимание уделять вину и еде. Алена сдержанно улыбнулась, прижалась ко мне. Вдруг позади князя раздался недовольный голос. «Душа моя, ты заставляешь нас скучать, верно? И судя по всему, вы обсуждаете что-то неподобающее. Две дамы, брюнетка с такими черными волосами, что они, казалось, поглощали свет, и блондинка с золотыми локонами, будто этот свет излучающими, роскошные красавицы». И тут я вспомнил, что Авдеев упоминал жен, не одну жену, то есть, не волнуйтесь, его светлость крайне благоразумен, улыбнулась Алена. Брюнетка хмыкнула и оценивающе осмотрела ее, а блондинка глядела с явным недовольством. «Позвольте представить», — воскликнул князь, — «Екатерина Петровна и Елена Вячеславовна, мои прекрасные жены, мы обменялись любезностями». А затем дамы подхватили Авдеева под обе руки и утащили прочь. «Мда, вот поэтому я и не женюсь», — вздохнул Александр. «Ну, не у всех же так», — процедила Алена, вцепившись в мою руку, словно клешнями. «Многое зависит от самих людей, особенно от мужчины». «Да, да, несомненно», — Соколов засуетился под ее пристальным взглядом. «Извините, я, пожалуй, мне надо. Кажется, меня кто-то звал и...» «Да иди уже», — еле сдерживая хохот, отпустил я. И Соколов поспешил убраться подальше, а я задумался вслух. «Две жены? Разве так можно?» «Да, он же аристократ», — ответила Алена. «У них это возможно, хотя такая традиция уже почти себя». «Погоди-ка, а почему ты спрашиваешь?» «Потому что удивился», — ответил я спокойно. «Не думал, что такое еще практикуется. В том-то и дело, это редкий случай». Алена, кажется, успокоилась. «Законом не запрещено, но так почти никто не делает». По центру просторного зала полукругом стояли диваны и кресла, на которых и восседали члены совета, по углам дежурили слуги, а вдоль стен стояли угощения и напитки. Помимо Неймана и Авдеева, на нас старались не обращать внимания, лишь поглядывали с явным любопытством. Однако не все из совета присутствовали здесь. «А где маршал?» – спросил я Соколова. Тот с довольным видом объевшегося сметаной кота уже приглядывался к официанткам. «Маршал, а Игорь Аскальдович явится только на торжественную часть, я слышал. Он привык держать дистанцию с подчиненными. Ну, ты понимаешь», — я кивнул. Вечеринка не походила на тот бал, что устраивали в особняке земских в Тунгусе. Этот выглядел более современным, что ли, и куда более пафосным. Я поделился мыслями с Александром, когда мы стояли на балконе и наблюдали за праздником во дворе. «Бал в Тунгусе», — удивился он, — «там еще и особняк есть, ха-ха». «Нет, дружище, это корпораты и набравшие жиру торгаши строят из себя аристократов, хотя делают вид, что нас ненавидят. Только все это из зависти, понимаешь? Но они ни черта не знают, как все происходит на самом деле. Балы с вальсами в старых особняках, как ты описываешь, проводили лет 100 назад. Ну, может, император раз в год проводит нечто подобное. А мне понравилось», — хмыкнула Алена и поправилась. «Ну, почти все». Александр с вопросом посмотрел на меня. В конце объявилась наследница особняка и половины города, что взбесило всех крупных шишек. А еще я убил одного корпората, так что праздник не удался. Мда, граф почесал затылок. «Надеюсь, сегодня мы обойдемся без подобных эксцессов». «Каких эксцессов вы собираете что-то устроить на моем приеме?» На балконе появился князь Горбунов. Он по-прежнему сиял радостной улыбкой, но заметно заволновался, услышав только последнее слово. «Не волнуйтесь, Валерий Валерьевич», — успокоил я, — «мы не собираемся устраивать эксцессы, а я и не о вас говорю», — заявил князь и с прищуром уставился на Соколова. Тот чуть не поперхнулся вином. «Да-да, граф, попрошу не устраивать сцены и не вызвать никого на дуэль. Не хочу, чтобы рождение моего сына запомнилось смертью кого-либо». «Хорошо, ваше сиятельство», — буркнул Соколов, недовольно вертя в руке опустевший бокал. «Я никого не буду вызывать». А когда Горбунов, немного успокоившись, облокотился на перила и отвернулся, Александр ухмыльнулся, но она тут же пропала. «Эх, скорее бы устаканить здесь обстановку и перевести семью», — вздохнул князь. «Вы хотите осесть здесь, в японской губернии?» — поинтересовался я. «Да, здесь замечательный климат и удивительно красивая природа. А еще демонов не так много. Удивительно, ведь горы и леса прямо под боком». Мне пришлось заставить себя сдержать усмешку. И тут промелькнула мысль. Вдруг получится убедить еще одного министра поддержать меня на очередном собрании. «Тут ничего удивительного, ваше сиятельство», — сказал я. «Хаэм», — заинтересовался он. «Вы разгадали этот секрет, граф? Тут нет никакого секрета на самом деле. Это все благодаря самураям». «В смысле?» Виталий Витальевич искренне заинтересовался моим ответом. «Самураи научились сосуществовать с демонами. Они называют их йокаями. Я лично видел, как Такеда Изаму остановил одного из них без применения оружия или магии. Демон просто развернулся и ушел». Мои слова заставили и Горбунова, и Соколова замолчать с удивленными выражениями лица. Даже когда гости внизу поднял бокалы в честь князя, он не сразу обратил на них внимание. Опомнившись, рассеянно помахал, кивнул и снова повернулся ко мне. «Как он это сделал? И зачем?» — добавил Соколов. «По мне, так с демонов лучше убивать, а не прогонять». «Он не прогонял», — поправил я. «Он попросил уйти Йокая, и тот послушался». «Это правда», — воскликнула Алена, увидев сомнения на их лицах. «Я сама видела это своими глазами». Горбунов хотел что-то ответить, но тут из зала вышли Авдеев со женами и Нейман со спутницей. Она оказалась фавориткой, как выразился Александр, но никого, кажется, это не смущало. По крайней мере, открыто никто не выражал недовольства, а вот саму любовницу вообще ничего не смущало. Она держалась за своего кавалера и даже умудрялась снисходительно посматривать на Екатерину и Елену. Смотрела она и на Авдеева, но уже с другим посылом. Правда, это наверняка было, чтобы позлить жен, которые так вцепились в своего благоверного, что тот не знал, куда деться. «Господа, о чем разговор?» — воскликнул он, явно пытаясь вырваться из крепкой хватки женских рук. «Позвольте вмешаться,